Глава 7. Руки грела чашка ароматного чая. Ничего особенного. Полпалочки корицы, немного цедры, ягод. Подложив под спину подушку, устроилась на подоконнике. Темнота плотной завесой укрыла город. Часы, на смутно проглядывающие сквозь туманную дымку башню, отмерили 11:45. Сон не шел, хотя сегодня я встала рано, весь день провела на ногах. Сделав глоток из чашки, потянулась к заметкам, за которыми провела весь сегодняшний вечер. Перечитала, исправила пару сомнительных моментов. Ну вот, очередная заметка для колонки готова. Крылатые лорды пользовались спросом, в прямом и переносном смысле слова. О них грезили, за них выдавали замуж самых знатных наследниц, связанные с ними статьи разлетались, как горячие пирожки. «Надо бы написать про ректора», — поймала за хвост ускользающую мысль. «Сделать цикл о драконах. Непохабный, нормальный. Если Юбер не напечатает, отдам в северный листок». «Это наши конкуренты, вторая по тиражу газета «Мирабейта». Переутомленный мозг не желал успокаиваться. От драконов я перескочила к призракам. Придется поторопиться, по горячим следам узнать хоть что-нибудь о нежеланном госте до отъезда. Может, когда вернусь, портал между мирами закроется, или как там мертвые попадают к живым? Если наш сероглазый некромант самоустранился, обозвал меня лгуньей, придется самой. Отставив чашку, бросила в темноту. «Как думаешь, Дерек, выйдет?» Зеркало засветилось, явив коронованного скелета. «Думаю, что одной тебе соваться опасно. Ты хотя бы смутно сумеречный мир представляешь?» «Сумрачно?» «Не смешно». Унизанная кольцами рука Дерека свесилась из рамы, начала шарить по туалетному столику. «Эй, ты чего?» Не на шутку встревожившись, слезла с подоконника, однако подойти боялась. Прежде Дерек не покидал зеркало. От мысли, что он может вылезти совсем, по телу пробежали мурашки. Одно дело — милый собеседник, другое — ходячий труп в квартире. «Ищу карандаш и бумагу. Тебе нужна помощь, женщина, или нет?» — раздраженно пробурчал он. Костяные пальцы нащупали помаду и утащили в зазеркалье. «Мою единственную алую помаду, между прочим!» «Бумагу давай», — потребовал Дерек. Заинтригованная, вырвала листок из блокнота и с опаской, словно дикому зверю, кинула на столик. В руки дать побоялась, вдруг утянет. Зеркало ненадолго потухло, превратилось в обычный элемент интерьера. Вскоре Дерек объявился вновь и довольно сообщил. «Теперь получится. Тащи свой круг». «Какой?» — уточнять не стало, и так понятно. «Баловство все это», — бормотала, пока готовила все к спиритическому сеансу. «Я не медиум». Говорила, а сама с тревогой косилась на часы, стрелки которых постепенно подбирались к полуночи. Чем ближе, тем больше нарастало напряжение, даже волоски на руках встали дыбом. «Ты нет. Зато я, да». Картонная стрелка выпала из рук. Спокойно, вдох-выдох. Подумаешь, всплывают некоторые подробности прошлого, твоего мертвого друга. «Я много еще кто», — самодовольно улыбнулся Дерек. «Но, увы, после смерти потерял большую часть силы». «И как же ты умер?» Нагнувшись, подняла стрелку и присела на краешек кровати. «Боюсь, подробности тебя шокируют. Меня убили, отравили, вогнали нож в спину, а затем сожгли». «Не многовато ли для одного человека?» «А кто сказал, что я человек?» Между нами повисло вязкое молчание, нарушаемое лишь стуком моего сердца и легким скрипом стрелок моих часиков. «Полно. Ты давно догадалась», — наконец заговорил Дерек. «Все же демон?» — упавшим голосом уточнила я. Признался, хотя прежде упорно отрицал. «Типа того. А еще твой проводник по сумеречному миру. Я очень зол на своих убийц. Ладно бы просто поиздевались. Но заточить меня в зеркало? Тут я надеюсь на тебя, Бася». Пронзительный взгляд фиалковых глаз на мгновение остановил сердце. «Очень надеюсь. вкрадчивым полушепотом добавил он. «Ты ведьма, у тебя получится». «Никакая я не ведьма. И что получится?» Принялась нервно расхаживать по комнате. «Сбежать бы с криками из дома, а ещё лучше разбить зеркало». Но репортер внутри меня жаждал сенсации. Я ощущала ее привкус на языке, острый, обжигающий. К тому же сделала медленный глубокий вдох. К тому же, если бы хотел, Дерек давно бы меня задушил. «Кровь важнее диплома. Мне нужно совсем немного. Ты станешь моими глазами и руками в сумеречном мире. На время предоставишь свое тело. Взамен я помогу тебе с призраком. С моей помощью ты сможешь больше, чем со спиритическим кругом. Например, отыскать его могилу, а то и его самого». «Нет уж», — решительно отвергла заманчивое предложение. «Может, у меня и нет диплома, зато я отлично знаю, как кончают наивные девочки». «Но ты не наивная девочка, а я не собираюсь оживать. Я все верну, Бася, всего лишь поквитаюсь с врагами. Тяжело смотреть, как твой бездарный советник спит с твоей женой, тратит твои деньги и рушит твое королевство». Обтекаемые ответы — порой лучший выход из положения. «Я подумаю, но мне нужно больше информации». «Ты ее получишь. Во сне. Не пугайся, если он окажется странным». «Так ты и на мои сны влиять можешь». Открытие не порадовало. Вдруг и прошлое видение — плод магии Дерека. «Только в полнолунье и только при наличии связи с объектом. Твоя помада...» — он продемонстрировал тюбик. — «Подошла идеально. Там даже волос есть». «То есть он брал ее не в первый раз? А ну верни!» Сжимая кулаки, подскочила к зеркалу. «Верни, я сказала. Не желаю, чтобы на меня воздействовали». «После сеанса». Дерек подразнил тюбиком и спрятал его от моих глаз. «Настраивайся лучше. Голову от ненужных мыслей очищай. Я там тебе пару рун написал. Лишними не будут». «То есть ты еще и некромант?» — озвучила очевидное. «Я — черный король, милая. Я — абсолютно все». «Черный король». Быстро сделала пометку в блокноте. Следовало раньше удосужиться выяснить, с кем спишь в одной комнате, но лучше поздно, чем никогда. Дерек больше не донимал. Только пристально следил за тем, как креплю стрелку, зажигаю свечи. Минута до полуночи. Опустилась на пятки перед кругом. Его я установила на полу. Меня трясло. Я делала все не по правилам. Одна. Вдобавок полагалась на магию Дерека. Кто знает, какие символы он вывел помадой на бумаге. Вдруг они утащат меня в миры похуже сумеречного. «Пора!» — гулким эхом прозвучал в голове голос Дерека. Сглотнув, кивнула и поставила блюдце на ребро. Оно чуть покачивалось, передалась дрожь моих пальцев. «Ты здесь?» — робко вопросила темноту. «Дух, который связывался со мной прежде, ты тут?» Волосы на затылке встали дыбом, когда блюдце под моими пальцами заходило ходуном и плюхнулось на основание. «Здесь, я поняла». Сердце стучало все громче, заглушая мои слова. «Во что я ввязываюсь?» Но уже поздно, ниточка между мирами натянулась, и я не собиралась ее обрывать. «Ты согласен говорить со мной?» Блюдце снова пришло в движение, стрелка указала на сектор со словом «Да». «Пожалуйста, представься, я не смогу помочь тебе, не зная имени». Указатель задергался, словно что-то мешало, удерживал его, а затем начал медленно поворачиваться. «А? Г?» — завороженно озвучивала я. «А дальше?» Блюдце вновь начало поворачиваться, но на твердом знаке вдруг взбесилось, выскользнуло из рук и треснуло пополам. «Сеанс окончен», — сокрушенно констатировала я. «Даже любителю понятно, продолжать бесполезно. Жаль». Я только настроилась, во мне проснулся журналистский азарт. Обернулась к зеркалу. «Ну и где твоя хваленая помощь?» «Без нее, милая, ты и двух букв бы не узнала. «Извини, я предупреждал, что давно не тот могущественный маг. Вот если бы я обрел тело...» Дерек выразительно глянул на меня. «Из тебя получился бы неплохой мальчик. Скажем, я в отрочестве», — обхватив себя руками, покачала головой. «Нет». «Как хочешь», — поразительно быстро смирился Дерек. «Но в твоих снах я сегодня побываю. Возможно, и не только во снах», — таинственно добавил он. «Если не можешь получить удовольствие, ты можешь за ним наблюдать. Извращенец!» Размяв затекшую руку, поднялась на ноги и выбросила блюдце в мусорное ведро. «О, времена!» — Дерек ничуть не обиделся. «При жизни женщины дрались за право раздеться передо мной. А теперь... Ну, не хочешь так не хочешь. Месть гораздо важнее. И что-то подсказывает, в конечном итоге ты согласишься мне помочь, милая». Я словно угодила в паутину. Жаждала проснуться и не могла. Окончательно запаниковала, когда прохладная капелька пота стекла по спине. Во сне ничего не чувствуют. Неужели я вновь угодила в шкуру Зеленоглазого, того самого морского дракона, которого подло закололи в спину? Теперь я окончательно пришла к выводу, что никакой старушки с наследством, о котором хотели узнать во время последнего спиритического сеанса, не существовало. А паренек работал на убийцу. С морским драконом игра стоила свеч. Ради его наверняка немалого наследства можно было нанять сотни шпионов и уничтожить всех медиумов в округе. Но ты и дура. Отчего-то именно посреди этой вязкой темноты мозг работал особенно четко. Согласилась на внезапное приглашение крылатого лорда, присутствовавшего на сеансе. «Самокритичность — качество, достойное уважения». Пелена с моих глаз спала, заморгав, уставилась на самый странный сад из тех, которые мне доводилось видеть. Черные и фиолетовые плети стеблей напоминали змей. Тонкие, того и гляди, порвутся. Они свисали с безжизненных, давно иссохших деревьев и кустарников. Только растения не были мертвы. То здесь, то там алели и желтели плоды, непомерно яркие, матово светившиеся изнутри. Трава и вовсе голубая. Нагнувшись, убедилась, это не иллюзия, ее никто не красил. «На твоем месте я бы остерёгся лишний раз касаться чего-либо. Многие растения ядовиты». «Голос, я совсем о нем забыла. Дерек». Обернулась, ожидая увидеть знакомый, увенчанный короной череп, но вместо него стоял человек из плоти и крови. Молодой мужчина небрежно облокотился на ограду. Длинные и сине-черные волосы струились по плечам и груди. Расстегнутая черная же рубашка с закатанными до локтя рукавами обнажила молочную кожу. Однако она не выглядела слабой или болезненной, наоборот, светилась изнутри. Под ней налились, перекатывались мускулы. Высокий, худощавый, опасный. От Дерека исходили волны страха. Они накатывали, касались тела, словно порыв ветерка, заставляя сердце трепетать огоньком свечи. Дерек рассматривал меня со сдержанным интересом, чуть высокомерно, насмешливо. Глаза остались прежними, фиалковые, лучистые, бездонные. «Я держу слово, милая. Если сказал, что приду, то приду». Дерек извлек из кармана свободных домашних брюк мою помаду, подбросил на ладони. Только сейчас осознала, что он босой. Видимо, на Дерека местные яды не действовали. «Где я?» Облизав губы, огляделась, пытаясь отыскать хоть какой-то знакомый ориентир. Ничего. Ничего похожего на Азольд. День или ночь — тоже непонятно. Небо затянуто плотными тучами. Хотя бы они привычного цвета. «Мы в сумеречном мире». Дерек отлепился от ограды, шагнул ко мне. Над его головой внезапно возник серебристый ореол, из которого ко мне потянулись полупрозрачные щупальца. В страхе отшатнулось, ощущение не из приятных, будто я снова едва не угодила под моторную карету. «Магия», — со скукой пояснил Дерек, Точнее, остатки магии. Бледное подобие былого величия. Ведь когда-то я повелевал страхом. Одним взглядом способен был ввергнуть в безумие. Радостно, что больше не можешь. Урок на будущее. Ничего не покупать в антикварных лавках. Я польстилась на раму, а получила большую проблему. Не беспокойся. Магия безвредна. Я лишь хотел ее показать. По сути, это фантом, так, игрушка, пугалка для людей. Реальной силы у меня нет и не появится, пока я вновь не обрету тело. Взгляд Дерека замер на моем лице. Он требовал ответа, которого я не желала давать. «И не мечтай!» Замотав головой, на всякий случай отгородилась от него выставленными перед собой руками. «Я и не прошу, всего лишь предлагаю. Услугу!» Фиалковые глаза подернулись туманом разочарования. «Извини, приятель, не все в жизни достается по щелчку пальцев. Больше похоже на шантаж. Ты сам признался, что привязал меня к себе с помощью вещи, требовал крови. Кстати, зачем?» Мы напоминали нерешительных дуэлянтов, кружили вокруг друг друга и не спешили наносить удар. «Неважно. И все же...» «Мои личные счеты и мои личные заклинания. Я могу вывести формулу, но вряд ли ты поймешь. Может, я не маг, но точно не дура. Не дура в твоем случае», — подчеркнула я, памятая о недавнем самобичевании. «Кровь используется для ритуалов». «Верно. Как, по-твоему, иначе можно завладеть чужим телом, подчинить его себе?» «Именно поэтому ты не получишь ни капли». «Хорошо. Думаешь, мне очень хочется возиться с девчонкой, когда проще изначально найти мальчишку?» Сделала вид, что поверила. В разговоре повисла неловкая пауза. Я рассматривала странные плоды, Дерек — меня. Надеюсь, из натуралистического интереса. «Прогуляемся?» — Дерек протянул мне руку. «Сумеречный мир — чудесное место. Единственное, где живое и неживое одинаково материально». Поёжилась, да уж, чудесное. «Я предпочла бы вернуться». «Как?» — изумился Дерек. «Ты отказываешь мне?» «Благодарю за честь и всякое такое», — сделала неуклюжий реверанс. «Но месячный план по мужчинам уже выполнен». Дерек насмешливо улыбнулся, и в следующий миг я ощутила сильное возбуждение. Грудь налилась, тепло медленно стекало по бедрам, разливалось внизу живота. «И еще?» Горячим шепотом, от которого обуявшее меня безумие лишь усилилось, насмешливо поинтересовался Дерек. «Нет, прекрати!» «Что ты? Я только начал!» Рассмеялся он, но развеял чары. Тяжело дыша, долго не могла прийти в себя. Я только что едва не... И он бы смотрел? Или принял активное участие, чему мое тело только порадовалось бы? «Заметь, я предлагал, ты отказалась». Судя по тону, мне следовало пожалеть о собственной несговорчивости. «Остается наш убитый дракон. Ты ведь уже догадалась, что это дракон?» Кивнула. Господин Грир подсказал. «Только если моя теория верна, и его убил лорд Эснак, это случилось минимум 60 лет назад. Пусть крылатые лорды живут намного дольше людей, концы не сходятся. Эдвин молод. Не укокошил же он своего сородича в дошкольном возрасте». Надо проверить, не соврал ли дракон насчет своего возраста. Заодно попытаться разгадать тайну букв А и Г. Что это? Инициалы? Словом, в замок поехать все-таки придется, хотя бы чтобы понять, где собака зарыта. Собственно, а зачем я здесь? Вернемся к нашим баранам, то есть незапланированному визиту в сумеречный мир. И как ты меня сюда затащил? Вопрос, как отсюда выбраться, приберегла на потом. Хотел, чтобы мы познакомились, узнали друг друга ближе. Сны — идеальный способ. Не беспокойся, ты благополучно вернешься обратно, потому что фактически тебя здесь нет. Ничего не понимаю. То я есть, то меня нет. А как же ощущения? спросил своего некроманта. Среди прочих неприятных качеств у Дерека обнаружилась способность читать мысли. «А пока давай руку. Придется прыгать». «Как? Куда? Я не хочу». Но кто меня спрашивал? Сны превратились в проходной двор. Заморгав, уставилась на зеленую траву и зеленые же самые обычные кусты бузины. «Мы уже не в сумеречном мире», — озвучила очевидное. «Да, но время почти вышло. Смотри внимательнее». Дерек отпустил мою руку и подтолкнул в сторону хаотичного нагромождения камней. «Что это?» «Могилы». «Так хоронят драконов?» Я мало смыслила в похоронных обрядах крылатых лордов, но представляла их усыпальницы несколько иначе. Хотя бы надпись на камне могли высечь. Прямо передо мной — осколок гранитной скалы. Обильно порос мхом, даже чахлый куст земляники пробивается у основания. «Иногда, если они преступники. Драконам для этого быть не обязательно». «Ничего не понимаю». Мысли в голове напоминали кашу. Сначала Дерек подтверждает, что погибший — крылатый лорд. Обещает показать могилу и в итоге приводит к неказистому камню, под которым лежит злостный нарушитель закона. Логика — ау! «Ты у нас репортер, ты и разбирайся. А пока лучше запомни место. Через пару минут мы возвращаемся». «Место?» — повертела головой. «Кусты, редкий хвойный лесок справа и слева, за оградой заброшенная сторожка, крик чаек, свежий воздух, наполненный солью, неподалеку море. В первом сне был вереск, тут его нет, зато появился папоротник. Пространство перед глазами подернулось дымкой, как и в прошлый раз, я будто ослепла». «Не забудь, это я тебе помог. Ты у меня в долгу». Словно издалека долетел до меня голос Дерека. «Как же, в неоплатном!» — иронично поддакнуло подсознание. «Да кто там еще?» Сонно заворочилась в постели и накрыла голову подушкой. Казалось, я только минуту назад закрыла глаза, и вот уже кому-то срочно понадобилось. Настойчивый тип не унимался. Пришлось встать, накинуть халат и пойти открывать. «Надеюсь, это курьер из редакции, желательно с гонораром, иначе...» Сцедила зевок в ладони, повернула ключ в замке. После полумрака моей маленькой квартирки залитая солнечным светом лестница показалась нестерпимо яркой. Зажмурившись, приставила ладонь к глазам и посторонилась. «Проходите». «Неосмотрительно?» «Возможно. Но после спиритических сеансов и прогулок по неведомым кладбищам в компании мертвого демона-некроманта обычные грабители уже не страшны». Утренний визитер не спешил представиться. Судя по тишине, и вовсе остался стоять на месте. Да и есть ли он вообще? Может, мальчишки пошалили и убежали? Неохотно открыла глаза и лишний раз убедилась — утро добрым не бывает. «Вы?» Стыдливо запахнула полы халата и пригладила волосы. Даже думать не хочу, как я выгляжу, и так понятно. Ужасно. Мятое лицо, коса с петухами, в заношенном халате и игривой ночной сорочке до бедра. Бездна. Я не проверила, не задралась ли она после сна. «Я». «Удивительно, не так ли?» Леонтий Грир изучал меня с оттенком легкого пренебрежения. От него не укрылся даже вскочивший вчера вечером мелкий прыщик. «Что-то не похоже на жилище успешного репортера. Вы одна?» Кивнула, судорожно пытаясь понять, что ему нужно. «Устроить скандал? Еще один поцелуй. Все после кофе. Если прямо сейчас не волью в себя кружку живительного напитка, добровольно сдамся на органы студентам академии». Вернувшись в комнату, потребовала: «Отвернитесь». «Зачем?» Леонтий таки вошел, закрыл за собой дверь. «Переодеться хочу». «А», махнула рукой, «можете не отворачиваться. Я вас не возбуждаю, мне мужчины в данную минуту тоже не интересны». Не обращая внимания на утреннего визитера, распахнула шкаф в поисках подходящей одежды. «Симпатичные трусики». «Бездна». «Так и есть», — он поднял и глубокомысленно рассматривал сброшенное вчера в попыхах нижнее белье. «Вы рекламировали совсем другие». «Отдайте, это неприлично». Покраснев, попыталась отобрать трусы, но Леонтий дразня поднял их над головой. «Ладно, заберите себе». Устав прыгать в попытке дотянуться, смирилась с их утратой. «У меня еще есть». «Благодарю, но я не ваш поклонник, чтобы бережно хранить их под подушкой». Леонтий положил добычу на кровать и скрестил руки на груди. Судя по усмешке, отворачиваться он не планировал. «Плевать». Повернувшись к нему спиной, скинула халат и ночную сорочку. Взгляд Леонтия обжигал. Он медленно скользил по спине, замер ниже поясницы. Я почти явственно ощущала его ладони, поглаживающие нижние полукружия. Невесомо, кончиками пальцев, отчего кожа горела и покрывалась мурашками одновременно. Двусмысленность ситуации пьянила. Мы не касались друг друга, не произносили ни слова, но словно занимались любовью. Торопливо, неловко натянула трусики. Я практически задыхалась и точно бы не совладала с застежкой бюстье, поэтому решила накинуть блузку без него. Ничего, под пальто все равно никто не заметит, лишь бы поскорее покончить со всем и сбежать. «Помочь?» «Решили на законных основаниях потискать мою грудь?» — хрипло пошутила я и приняла волевое решение любой ценой справиться с бюстье. Пусть издевается, смотрит, унижает. Я много раз раздевалась и одевалась перед мужчинами. Он всего лишь один из многих. Оставалось только объяснить это моему бешено колотящемуся сердцу, бабочкам в животе и груди, которой одновременно хотелось и не хотелось, чтобы ее стиснули мужские ладони. «Право. Вы слишком высокого мнения о собственной привлекательности. И слишком невысокого мнения обо мне, если решили, что я воспылаю от ваших обнаженных красот». Смущение и неясное томление постепенно вытесняло злость. «Ах, не воспылает он! Ах, высокого мнения!» С вызовом развернулась, уперла руки в бока. «Надеюсь, так вам хорошо видно? Все мои сомнительные достоинства!» «Победа! Мне удалось его смутить!» Леонтий так и отвернулся. «Отлично!» Окончательно отбросив стыд, прошла мимо него к комоду за чулками. «Сообщите всем в академии, что у Дианы из Мирабейтского вестника впалый зад и два плевка вместо груди. Можете и вовсе сказать, что груди у меня нет, а в постели я хуже селедки. Главное, валите отсюда и никогда больше не возвращайтесь. Так и быть, я даже вас провожу. Все равно собиралась спуститься позавтракать и выпить кофе». Хорошо на бюстье крючки, а не пуговицы, иначе я бы их в ярости оторвала. По той же причине сначала натянула пояс с чулками и лишь затем взялась за блузу. «Ну и темперамент». «Как? Вы еще здесь? Зачем вы вообще явились? Как меня нашли?» «Ваш адрес дали в редакции. У меня вышел не самый приятный разговор с вашим главным редактором», — скорчила гримасу. «А, понимаю. В суд подаете? «Уже нет». «Что так? Одной голой бабы хватило, чтобы вы передумали?» Стукнула дверцей шкафа, загремела вешалками. «Как надену юбку покороче?» «Стоп, здоровье важнее, поэтому длинную, шерстяную». «Вашей квартиры. И этого», — Леонтий ткнул пальцем в зеркало. «Вам действительно нужна помощь некроманта. Чем вы тут вчера занимались? Вся комната пропиталась магией смерти». «Только не говорите», — страдальческим голосом вопросил он, «что вы без образования, без элементарных навыков безопасности занялись некромантией». Пожала плечами. «Я и не занималась, всего лишь...» Не договорив, медленно, очень медленно повернулась к зеркалу. «Вам знаком Черный король, господин Грир?» «Мне? Да. Но откуда вам?» Наши глаза встретились. Во взгляде Леонтия читалась мрачная озабоченность. «Триединое, я многого прошу!» Наконец приглушенным шепотом обратился он в пустоту. «Очередная глупая ведьма. Лучше еще один пасквиль. Ладно, так и быть, пусть в штаны мне залезет, переживу. Только не это». «Все так плохо?» Ответ очевиден, но нужно спросить. «Если вы с ним связались, то еще хуже», — обрисовал незавидные перспективы Леонтий и поставил перед фактом. «Зеркало я забираю». «Но», — пробовала протестовать я, — «не обсуждается. Будь вы самой разухабистой дамочкой в городе, умереть я вам не позволю. Игры с магией всегда заканчиваются дурно, чтобы там не думали студенты. Поверьте, я всего навидался за годы преподавания, ни одного благополучного исхода, так что...» Договорить он не успел. Зеркало треснуло и разлетелось на мелкие осколки, чудом не поранив меня и Леонтия. «Вот видите?» Некромант ловко подхватил меня за талию и перенес через усыпанный битым стеклом пол. «Что? Что это было? Ваши штучки?» Недовольно повела плечами, и он отпустил. «Нет, не мои, госпожа, как вас там, грыльчик. Сущность из вашего зеркала почуяла некроманта и предпочла сбежать в сумеречный мир». «Но он утверждал, что его заточили в зеркале». «За завтраком подробно все расскажете. Про свои сны тоже». Леонтий снял с вешалки пальто и шарф, кинул мне. «Считайте безвозмездной помощью. Не вы первая, не вы последняя, кто нагло пользуется моей добротой». Хмыкнув, он с бесятами в глазах добавил. «Нормальная у вас грудь, и остальное очень даже. Для женщины вашего возраста». Ну вот, последней фразой все испортил. На то и рассчитывал, чтобы не зазнавалась. «Я вас без одежды не видела, но в остальном вы тоже ничего. Неплохо сохранились». Вернула комплимент и честно предупредила. «А теперь кофе, иначе я прямо на лестнице новую статью для колонки сочиню. И она вам не понравится гораздо больше, чем первая».